Утром Марина остановилась у входа в городской суд и огляделась по сторонам. Милорада не было, но этого, честно говоря, и следовало ожидать. Больше того, так оно и лучше. Милорад с его внешностью бродяги и попрошайки произвел бы на суд не самое благоприятное впечатление. Марина представила его перед судьей, небритого, с сальными волосами, в заношенной одежде, да его там и слушать не станут, выпроводят вон. А еще он ведь наверняка привел бы с собой Боно. Нет, Боно Марине очень нравится, он очень обаятельный, но в суде он будет явно неуместен. Наверное, Милорад сам понял, что своим присутствием только навредит ей, и решил не приходить. В общем, оно и к лучшему. Конечно, подумала девушка, она лишилась даже минимальной поддержки и окажется перед судьей совершенно одна. А может, подумала она тогда и не ходить в суд, оставить все как есть? Тут ее кто-то окликнул. «Принцесса, нам вообще-то пора». Марина оглянулась и увидела приличного господина средних лет в не новом, но аккуратно отглаженном костюме и белой рубашке со скромным темным галстуком. «Простите», — проговорила она неуверенно, — «мы знакомы?» «Принцесса, это же я, Милорад. Вы меня не узнали?» Марина моргнула и внимательно пригляделась к собеседнику. Теперь она с немалым трудом узнала в нем Милорада. Он всего лишь отмылся, побрился и привел в порядок волосы. Нет, он их не постриг, но вымыл и аккуратно причесал. «Боже мой, Милорад, да вас невозможно узнать», — проговорила Марина удивленно. «Вы словно заново родились». «Я подумал, что в суде нужно выглядеть прилично», — ответил Милорад и даже шаркнул ножкой. «Да уж, это правда. А где же вы оставили своего четвероногого друга?» «Боно?» «Я попросил присмотреть за ним одного приятеля, владельца маленького кафе. Они с Боно большие друзья. Правда, мой приятель — человек добросердечный и слабохарактерный и всегда перекармливает Боно разными вкусностями». Марина с трудом переварила перерождение Милорада, а он постучал ногтем по часам и проговорил. «Пойдемте уже, нам пора». Они поднялись по ступеням и вошли в гостеприимно распахнутые двери суда. Миновав просторный холл, прошли по широкому коридору и вошли в зал заседаний. В центре этого зала стоял массивный стол с резными ножками, покрытый зеленым сукном, видимо, рабочее место судьи. Самого судьи пока не было. Сбоку от судейского стола, за маленьким столиком, сидел бледный худощавый мужчина с прилизанными бесцветными волосами, судя по всему, секретарь. По другую сторону от стола судьи возвышалась статуя богини правосудия Фемиды, довольно грубой особы с завязанными глазами, смахивающей на рыночную торговку, сходство с которой усиливали весы в ее руке. Рядом с этой статуей сидел на скамеечке судебный пристав, мрачный тип со сросшимися бровями. На скамьях напротив судейского стола сидели человек 10 зрителей, по большей части мужчины в деловых костюмах. В одном из задних рядов Марина увидела пожилую женщину в глухом черном платье, опирающуюся на черную суковатую клюку и до самых глаз закутанную в черный платок. «Самая настоящая ведьма», — подумала Марина. «Интересно, что она делает в суде? Или она пришла сюда просто из любопытства?» В это время поднялся со своего места судебный пристав и произнес хорошо поставленным голосом: «Встать! Суд идет!» Все присутствующие поднялись со своих мест, открылась дверь позади судейского стола, и оттуда торопливой походкой вышел маленький невзрачный человечек, на ходу запахивавшийся в длинную черную шелковую мантию. Оглядев зал, он подошел к столу и довольно комично вскарабкался на стул. И сразу преобразился. Теперь это был властный, строгий человек, подлинное воплощение правосудия. Он надел очки в металлической оправе, оглядел присутствующих, поднял деревянный молоток, ударил им и провозгласил глубоким, сильным голосом: «Объявляю судебное заседание городского суда первой инстанции открытым. Слово предоставляется представителю городской администрации. С передней скамьи поднялся представительный мужчина в дорогом костюме с тонкой папочкой в руке и капризным, высокомерным выражением лица. Марине показалось, что она где-то уже видела этого человека. Ей было знакомо не его лицо, но осанка, фигура, походка, жесты, манера держаться. Ага, да ведь это тот самый тип, которого она видела на балу в старом отеле в расшитом золотом доломане, какие носили гайдуки. Взгляд у нее приметливый, это даже мать иногда признавала. Мужчина поклонился судье и проговорил. «Ваша честь, согласно официальному постановлению этого суда от такого-то года», он выхватил из своей папочки лист и прочитал уже знакомый Марине текст. «Если до такого-то числа, такого-то года, когда заканчивается срок судебного ограничения по данному объекту, отель «Далмация» и прилегающий к нему участок далее объект, в суде появится полноправный наследник или его законный представитель, и будут предъявлены соответствующие документы, удостоверяющие законный характер наследования, данный наследник сможет вступить в права собственности. Если же до этой даты наследник не заявит о своих правах или не предъявит удостоверяющие оные права документы, то данный объект, а именно отель «Далмация» и прилегающий к нему земельный участок, перейдет в законную и неотъемлемую собственность городского муниципалитета». Отложив свой листок, он оглядел зал с победным видом и провозгласил. «Сегодня, Ваша честь, наступила указанная в этом постановлении дата, и законный наследник не объявился. На основании этого постановления я, как представитель городского муниципалитета, намерен вступить...» «Постойте!» — раздался из задних рядов резкий голос. «Законный наследник семейства Одисич присутствует в этом зале и намерен предъявить свои права на наследство». «Законный наследник?» — переспросил представитель муниципалитета. «Где же он?» Тут поднялся лысый толстяк в круглых золоченых очках, тот самый адвокат, который не раз разговаривал с Мариной. Он проговорил торжественным тоном. «Вот он, точнее, она». При этих его словах со скамьи в заднем ряду поднялась та самая похожая на ведьму пожилая женщина в черном платье, закутанная в черный платок. Правда, она отбросила свою клюку, а теперь начала разматывать платок. Еще мгновение, и женщина, освободившись от платка, направилась к столу судьи. Адвокат, поправив очки, торопливо вышагивал за своей клиенткой. Теперь было видно, что это вовсе не старая ведьма, а молодая, стройная женщина, немногим старше Марины. «Кто вы?» — сухо осведомился судья. «Представьтесь». «Я Лариса Николаевна Елисеева, дочь Николая Елисеева и его законная наследница». «А я адвокат Радован Стенич, законный представитель госпожи Елисеевой», торопливо сообщил ее спутник, привычным жестом поправив очки. «Так», — судья переводил взгляд с женщины на адвоката, «у вас имеются документы, подтверждающие ваши родственные отношения с Николаем Елисеевым?» «Несомненно», — адвокат шагнул вперед и положил на стол перед судьей несколько листов. «Прошу вас, Ваша честь, приобщить эти документы к делу». Судья пробежал представленные документы взглядом и проговорил, оглядев зал. «Суду предъявлены документы, удостоверяющие личность присутствующей здесь госпожи Елисеевой, а именно ее паспорт и свидетельство о рождении, где указано имя ее отца Николая Ратиборовича Елисеева. Также суду предъявлено свидетельство о смерти господина Елисеева. На основании данных документов можно сделать вывод, что именно госпожа Елисеева является законной наследницей семейства Одисич, и поскольку она представила документы своевременно, на основании их она может вступить в права собственности, в частности, на отель «Далмация» и прилегающий к нему участок». «Постойте!» — воскликнул представитель муниципалитета, шагнув к столу судьи. Нам ничего не известно об этой особе и об этих документах. Нас никто не предупредил, нас никто не поставил в известность». «Врет», — поняла Марина. «По голосу ясно, что врет». Судья взглянул на чиновника строго и перебил. «Вернитесь на свое место, или я удалю вас из зала за неуважение к суду». Представитель муниципалитета побагровел, запыхтел, как закипающий чайник, но не посмел спорить с судьей и послушно вернулся на свое место. Судья снова оглядел зал и продолжил. «Наследник, наследница семьи Одесич предъявила все необходимые документы, подтверждающие ее права, своевременно, и у нее не было обязательства кого-то об этом заранее уведомлять. Все требования закона неукоснительно соблюдены, и суд удаляется, чтобы принять окончательное решение». Тут со своего места поднялся Милорад и торопливо, но внятно проговорил. «Ваша честь, подождите. В этом зале сейчас присутствует еще одна персона, имеющая не менее законное право на наследство семьи Одисич. Прежде чем принять окончательное решение, я прошу вас ознакомиться с обстоятельствами». Судья взглянул на него с крайним неудовольствием и проговорил. «А вы еще кто такой?» «Позвольте представиться, ваша честь, Милорад Караджич, к вашим услугам. Я представляю интересы законного наследника, вернее, наследницы семейства Одисич». «Еще одна наследница», — недовольно проворчал судья. «Кто она такая? Она присутствует в зале?» «Присутствует, ваша честь», — Милорад поклонился и указал двумя руками на Марину. Марина встала. Ее лицо залила краска смущения. Все присутствующие в зале уставились на нее. Ей захотелось немедленно провалиться сквозь землю. Ужасный все-таки у нее характер, совершенно не может быть в центре внимания. «Представьтесь, пожалуйста», — потребовал судья. «Я Марина Николаевна Елисеева», — слабым голосом проговорила она. «Мой отец — Николай Ратиборович Елисеев». «И именно она — его законная наследница», — завершил за нее Милорад, поскольку Марина растерянно замолчала. «Откуда ты такая вылезла?» — презрительно процедила первая претендентка на наследство и, повернувшись к судье, добавила. «Не слушайте ее, она самозванка». «Это мы сейчас проверим», — и судья обратился к Марине. «У вас имеются достаточно весомые документы, подтверждающие ваши претензии?» «Разумеется, ваша честь», — ответил за Марину Милорад и, подойдя к столу судьи, положил на него стопку документов. Судья неохотно взял их в руки, перелистал. Марина в это время сунула руку в карман пиджака, где лежала поющая раковина. В данный момент раковина молчала, но Марине стало легче от прикосновения. «Так, свидетельство о рождении. Выходит, вы сестры? Ага, это тоже приобщим к делу. Дело становится более сложным». «Вы позволите ознакомиться?» Адвокат первой претендентки подошел к столу, заглянул в документы и проговорил. «Но, ваша честь, я хочу отметить, что вторая сторона представила суду не подлинники документов, а сканы электронной почты». «Сканы заверены нотариально и имеют законную силу», — возразил Милорад. «Ваша честь, прошу также принять во внимание, что моя доверительница на 3 года старше своей сестры и, как старшая, имеет преимущественное право наследования». Лариса Елисеева победно оглядела присутствующих, принципиально не глядя на Марину. Но та шестым чувством поняла, что эта девица сильно взволнована, потому что такого она не ожидала. «Один момент, ваша честь», — на этот раз Милорад подошел к столу. «Позвольте и мне, как адвокату второй стороны, ознакомиться с документами». Он взял со стола лежащие там листки, внимательно проглядел их и проговорил. «Мой коллега совершенно прав, Лариса Николаевна на 3 года старше сестры, а из представленных нами суду документов явствует, что в момент ее рождения Николай Ратиборович Елисеев был женат на Елене Алексеевне Коноплянник, матери моей доверительницы, так что он никак не мог быть ее законным отцом. Кроме того, Ваша честь, прошу обратить ваше внимание на то, что представленное суду свидетельство о рождении Ларисы Николаевны повторное, и выдано оно через 7 лет после ее рождения. Почему суду не представили первоначальное свидетельство? Не потому ли, что там указано другое имя отца? Адвокат Ларисы поправил очки, переглянулся со своей доверительницей и проговорил, немного понизив голос. «Да, это так. Николай Ратиборович женился на матери Ларисы Николаевны позднее, но он удочерил ее, а по закону усыновленные и удочеренные дети обладают всеми правами, в том числе и правами наследования». «При всем уважении, это не совсем так», — возразил коллеге Милорад. В наследственном деле сказано. Он извлек откуда-то из воздуха очередной документ и зачитал с выражением. «Если Николай Елисеев жив, то он является единственным законным наследником дворянского семейства Одисич, а также всего принадлежащего оному семейству движимого и недвижимого имущества. Если же Николай Елисеев скончался, наследниками оного имущества являются его родные дети, будь они существуют». Оторвавшись от документа, Милорад оглядел присутствующих и повторил. «Наследниками имущества являются родные дети. Родные! Здесь прямо и недвусмысленно сказано, что усыновленные дети не принимаются во внимание». Судья наморщил лоб и проговорил: «Пожалуй, вы правы». Тут случилось неожиданное. «Мерзавка!» — выпалила Лариса, подскочила к судейскому столу, схватила с него документы и молниеносно разорвала их. «Были документы и нет!» — выпалила она злобно. Публика в зале дружно ахнула. Адвокат Ларисы схватился за голову. «Госпожа Елисеева, это неслыханно!» — возмущенно воскликнул судья. — «Я удалю вас из зала суда и арестую за неподобающее поведение. А что касается порванных вами документов...» — «Не беспокойтесь, ваша честь», — перебил его Милорад. — «У нас имеются еще копии». — «Тем более. Так что я могу принять решение. Учитывая все обстоятельства, включая неподобающее поведение Ларисы Николаевны, я объявляю Марину Николаевну Елисееву единственной законной наследницей семейства Одисич». Произнеся эти слова, судья ударил по столу молотком, как бы поставив точку в судебном разбирательстве. Судья поднялся со своего места и вышел из зала. «Сволочь!» — заорала Лариса, пытаясь прорваться к Марине. «Гадина, тебе это так не пройдет!» Адвокат пытался сдержать ее. «Отвали!» — она резко вырвала свою руку. «Отвали, чтобы я тебя больше не видела! Урод тряпочный! Ничего не мог сделать! А может, тебя купили?» «Ну, знаете!» — адвокат выпрямился, смотря негодующе. Но Лариса напоследок двинула его в живот и ушла, пока он, согнувшись, пытался прийти в себя. Участники суда и зрители тоже начали расходиться, оживленно переговариваясь и обсуждая заседание. Марина с Милорадом тоже двинулись к выходу. «Вы замечательно выступили», — сказала Марина с уважением. Она хотела добавить, что не ожидала от Милорада таких юридических способностей, но вовремя остановилась, поняв, что эти слова могут показаться ему обидными. Тут в зал вбежал какой-то молодой парень и выкрикнул, оглядывая присутствующих: «Чья собака лает перед зданием суда? Заберите ее скорее, а то ее увезут в приют для бездомных животных». «Ох!» — всполошился Милорад. «Наверное, это Бона. Надо же, сбежал от моего друга и прибежал сюда». Он бросился к выходу. Марина поспешила за Милорадом, но тут перед ней возник тот человек из муниципалитета, который выступал в суде. Он встал у нее на пути, придержал ее за локоть и озабоченно проговорил. «Госпожа Одисич, то есть Елисеева, прошу вас пройти со мной. Вы должны подписать кое-какие бумаги, чтобы оформить ваши права собственности». Марина посмотрела на него недоверчиво. Он перехватил ее взгляд и смущенно добавил. «Я понимаю, вы вправе испытывать ко мне не самые лучшие чувства, но вы должны понять, я заботился об интересах города. Но теперь, когда судебное решение принято, можете не беспокоиться, я не причиню вам никакого вреда». Он взглянул на часы и добавил. «Пойдемте, это нужно сделать как можно быстрее». «Но я хочу, чтобы при этом присутствовал мой адвокат», — Марина нашла взглядом Милорада, который уже выходил на улицу. «Ваш адвокат?» — чиновник неодобрительно поморщился. «Он сомнительный адвокат. Мы предоставим вам услуги другого, гораздо лучшего, но я больше доверяю ему. Если вы так настаиваете, мы подождем вашего так называемого адвоката. Я пошлю за ним кого-нибудь». Продолжая припираться, они вышли из зала суда в коридор. Марина направилась к выходу вслед за Милорадом, но чиновник оттеснил ее к другой двери. «Сюда?» — проговорил он, придерживая ее за локоть и подталкивая к двери. «Ваш адвокат подойдет через несколько минут. Вы пока сможете ознакомиться с документами». Марина оглянулась. Милорад уже вышел. Она попыталась вырвать руку, но чиновник мягко, но сильно подтолкнул ее к двери. Марина невольно шагнула вперед и оказалась на улице. Только не на площади перед главным входом в здание суда, а в тихом переулке позади этого здания. Прямо перед ней, возле тротуара, стояла черная машина с гостеприимно распахнутой задней дверцей, а рядом с машиной — рослый плечистый мужчина в черном. Марина узнала его. Это был тот самый тип, которого она видела на балу в отеле «Далмация», только там он был в костюме по моде XIX века, который смотрелся на нем как седло на корове, и в черном цилиндре. А еще раньше она встретила его в черном латексном костюме, когда он убегал из гостиницы, где пытался утопить ни в чем не повинную женщину. «Да это же убийца, что был с Ариадной!» При виде этого громилы Марина испуганно шарахнулась назад, но там стоял чиновник из муниципалитета. Он схватил ее за локти и потащил к машине. Тут ее перехватил громила в черном и стал заталкивать в машину. Марина взвизгнула, извернулась и пнула каблуком похитителя под колено. Он на мгновение ослабил хватку, Марина попыталась вырваться. Вдруг рядом с машиной, неизвестно откуда, возникла та самая девица, что была в суде, Лариса. Она увидела происходящее и неожиданно завизжала. «А ну, отпустите ее! Отпустите сейчас же, скоты!» С этими словами она набросилась на громилу в черном и принялась молотить его кулаками. Марина, воспользовавшись его замешательством, высвободилась и метнулась в сторону, но ее перехватил чиновник. Громила, заслоняясь от ударов локтем, переглянулся со своим шефом. «Что с этой делать?» — прошипел он. «Грузим обеих», — пропыхтел чиновник, обхватив Марину и подтаскивая ее к машине. Лариса оглушительно визжала и царапалась, пытаясь вцепиться в лицо громилы, но тот перехватил ее руки, сжал так, что она вскрикнула, и втолкнул в машину. Черное длинное платье зацепилось за дверцу и разорвалось. Чиновник затолкал в салон Марину, сам впрыгнул следом, и машина тут же сорвалась с места. За рулем сидел третий человек, который в процессе потасовки уже завел мотор. Громила впрыгнул на ходу и захлопнул дверцу. Машина вывернула из-за угла, и тут ей наперерез с яростным лаем бросилась большая собака. Приглядевшись к ней, Марина узнала Бона. Бона заливался лаем и несся рядом с машиной. Шофер прибавил скорость, но пес не отставал. «Сделай с ним что-нибудь!» — раздраженно крикнул водителю чиновник. «Что я могу сделать?» — огрызнулся тот. «Да сбей ты эту чертову шавку!» Водитель резко крутанул руль, машина вильнула, ударив собаку бортом. Бона взвизгнул, отлетел в сторону и грохнулся на тротуар. Марина вскрикнула. Машина снова свернула за угол и помчалась по узким улочкам старого города. Лариса, шипя, как разъяренная кошка, и ругаясь последними словами, вертелась на сиденье. Она попыталась открыть дверцу со своей стороны, но та была заблокирована. Тут чиновник, который сидел по другую сторону от Марины, достал из-под пиджака пистолет, направил его на девушек и процедил. «Сидите спокойно, а то пожалеете». «Да что ты нам сделаешь?» — прошипела Лариса. «Убьешь? Кишка тонка». «Я тебя не убью», — ответил ей чиновник. «Я тебе морду так прострелю, что ни один пластический хирург не поможет». «Ах ты сволочь!» — выдохнула Лариса, но затихла. Угроза на нее подействовала. Марина искоса смотрела на свою сводную сестру. «Ну да, как нетрудно это представить. Вот эта самая Лариса приходилась ей сводной сестрой». «Это ее воспитывал родной Маринин отец. А у нее, получается, вообще отца не было, только алименты до 18 лет приходили. Да и те, как ругалась мать, не деньги, а одни слезы. Впрочем, Марина не знает точно, возможно, мать преувеличивала. Почему Лариса вступилась за нее? Ведь в суде она готова была выцарапать Марине глаза». Лариса перехватила взгляд сестры и тоже взглянула на нее из-под лобья. «Что смотришь?» «Пытаюсь понять». Договорить она не успела. Чиновник щелкнул предохранителем пистолета и шикнул. «Заткнитесь! Сидите тихо, а не то сделаю, что обещал!» В этот момент они проехали мимо двух полицейских на мотоцикле. Те, видимо, узнали водителя и помахали ему рукой. Лариса открыла рот, собираясь закричать, но чиновник снова прошипел. «Ни один пластический хирург!» Лариса прикусила губу и замолчала, да еще Марина дернула ее за руку. Сама же она вспомнила про раковину и попыталась нащупать ее в кармане. Эта раковина была единственной оставшейся у нее надеждой. С ней она не чувствовала себя одинокой. «Сидеть!» — прикрикнул злодей. «Не двигаться! Руки держать на виду!» Марина испугалась, что обыщут и отнимут заветную раковину, и затихла. Машина выехала из города, промчалась мимо старого маяка, оказалась на дороге. Впереди показалось мрачное здание с башенками по углам. Марина узнала отель «Далмация», из-за которого вокруг кипели такие страсти. Машина подъехала к задней стене, остановилась возле заросшего вьюнком пролома. Похитители вытащили из нее девушек и повели к отелю. Марина брела, ссутулившись, Лариса громко ругалась и пыталась вырваться, но силы были неравны. Да еще разорванное платье волочилось по земле, мешая идти. На сей раз они вошли в отель не через главный вход, а через неприметную заднюю дверь, прошли по темному коридору, спустились по узкой лестнице и оказались в большом подвальном помещении со сводчатым потолком. Здесь девушек, наконец, отпустили. «И что теперь?» — прошипела Лариса. «Да, что вам от нас нужно?» — подхватила Марина. «От тебя нам теперь ничего не нужно». Чиновник презрительно покосился на Ларису. «Ты сама сунула нос не в свое дело. Нечего было путаться у меня под ногами, так что теперь тебе некого винить, кроме самой себя». «А вот от тебя...» — он повернулся к Марине. «От тебя нам действительно кое-что нужно. Я вас слушаю». «Нам нужно, чтобы ты подписала отказ от наследства, официальную бумагу, в которой ты отказываешься от всех причитающихся тебе прав на этот отель и прилегающий к нему земельный участок. Подпишешь, и дело с концом». Марина молчала, переваривая услышанное, и похититель снова заговорил. «Ну вообще зачем тебе эти старые развалины? Что ты с ними будешь делать? Откажись от наследства, я тебя отпущу. Отпущу на все четыре стороны, да еще и денег заплачу. О сумме мы можем договориться, я не поскуплюсь». «Почему-то я вам не верю. Почему-то мне кажется, что вы не собираетесь не только платить мне, но и отпускать», — презрительно сказала Марина. «Точно, он врет», — поддержала ее сводная сестра. «Я его насквозь вижу. Этот человек правду говорить вообще не умеет. Даже если его спросить, который час, он и то обязательно соврет». «А ты вообще заткнись!» — рявкнул на Ларису похититель. «Я не с тобой разговариваю». «Кстати», — проговорила Марина, — «могу задать вам тот же вопрос, что и вы мне. Зачем вам эти старые развалины? Если они не нужны мне, зачем они вам?» «А вот здесь ты не права. Между нами большая разница. Ты приезжая. Тебе этот старый отель действительно ни к чему. Кроме того, у тебя, извини, нет денег. А я здесь живу, знаю все ходы и выходы. Я отремонтирую этот отель, вложу в него деньги, найду инвесторов и восстановлю его». Марина почувствовала знакомую, едва ощутимую вибрацию. Эта заветная раковина напомнила ей о себе. И тут же в голове у нее зазвучал голос. «Соглашайся на его условия, на словах, потяни время. Время работает на тебя. Согласись, пока у него все равно сейчас нет при себе документов». «Ну, может быть, я и подпишу эти документы», — проговорила Марина, — «если мы сойдемся в цене». «Сойдемся, сойдемся», — оживился чиновник. «Не соглашайся, врет он все», — подала голос Лариса. «Не стал бы он так ужом крутиться просто ради того, чтобы восстановить этот отель. Тут поблизости хватает гостиниц. Открывать еще одну — сомнительный бизнес. Вложения нужны большие, а может, не окупиться. Дело совсем не в этом». «Заткнись», — заорал противный тип. «Заткнись, а то сам тебя заткну. Ты теперь вообще никто, так что лучше молчи». В это время в кармане у чиновника зазвонил телефон. Он пробормотал. «Надо же! Я думал, здесь нет сигнала!» Он достал телефон, взглянул на дисплей и заметно побледнел. Поднес телефон к уху и проговорил не таким уверенным голосом, как прежде. «Да, господин Джао, это я. Нет, господин Джао, все не так. Ну да, суд прошел не так удачно, как мы надеялись. Но это еще не конец. Все будет нормально. Я как раз сейчас над этим работаю». «Нет, господин Джао, вам об этом лучше не знать. Не беспокойтесь, участок будет нашим. Да, конечно, вашим, я просто оговорился. Говорю вам, все будет нормально. Если я обещал, я все сделаю. Что вы, господин Джао, я все понимаю. Я помню, что случилось со Стояновичем, и не хочу повторить его судьбу. Да, господин Джао, как прикажете. Я сейчас приеду, и мы все это с вами обсудим». «Слышала?» — вполголоса проговорила Лариса, повернувшись к сводной сестре. «Вот в чем все дело». «В чем?» — переспросила Марина. Лариса взглянула на нее свысока и процедила. «Все тебе нужно объяснять. Да уж постарайся». «Я слышала, что какой-то китайский миллиардер собирается в этих местах построить стоянку для роскошных яхт, создать конкуренцию Майорке, Сент-Тропе и Монако. Здесь же он планирует создать крутой комплекс с казино, концертными залами и всем прочим. В проект уже вложены миллиарды, так что если он сорвется, у кого-то будут большие неприятности. Когда речь идет о таких деньгах, человеческая жизнь не принимается в расчет. Тем более ты слышала, что он упомянул историю со Стояновичем». «А это еще кто такой?» «Влиятельный чиновник в соседней стране. Там тот же китаец планировал большую стройку, а Стоянович его подвел. И потом утонул в собственной ванне. Официально признали сердечный приступ, но в это никто не поверил». «Откуда ты все знаешь?» — восхитилась Марина. «Почитала кое-что в интернете, когда сюда собиралась», — отмахнулась Лариса. «Там все есть, никакого секрета». «Да, боюсь, что нам отсюда живыми не выйти, раз такие деньги тут задействованы. Надо же, он нам еще будет впаривать, что город-отель собирается восстанавливать. Ага, как же, небось, этот китаец пообещал ему кучу денег, он и старается». «Да еще и боится его ужасно, потому действовал так нагло». «Вот именно. Так что не вздумай ничего подписывать». «Заткнись!» — рявкнул на Ларису похититель. «И не подумаю. Если ты не понимаешь слов, Придется разъяснить тебе более доходчиво». Он шагнул к ней и ударил кулаком в лицо. Лариса охнула и схватилась за разбитый нос. «Так более понятно. Я ненадолго уеду, а вы пока здесь посидите и подумайте о своем будущем. И надеюсь, когда я сюда вернусь, ты все подпишешь». С этими словами он развернулся и вышел из помещения, махнув рукой своему ручному киллеру, чтобы шел следом. «Беги, беги за своим хозяином», — прогнусавила Лариса, зажимая нос. «Беги, послушная собачка, зарабатывай косточку. Хозяин же тебе скомандовал рядом». Киллер бросил на нее испепеляющий взгляд и торопливо вышел вслед за шефом. Дверь за ним захлопнулась с металлическим лязгом. Лариса метнулась к двери, подергала ее, но дверь, разумеется, не поддавалась. Похитители заперли ее снаружи. Лариса вполголоса выругалась. «Похоже, что дело наше плохо», — вздохнула Марина, протянув ей платок. Лариса запрокинула голову, чтобы унять кровь из носа. «Вот именно, зачем ты согласилась подписать бумаги? Сама же сказала, что они нас убьют». «Чтобы оттянуть время», — ответила Марина, нащупывая в кармане вибрирующую раковину. Раковина предупреждала ее об опасности. «Сама знаю», — подумала Марина, — и решила раковину не показывать никому. Кто ее знает, эту Ларису? Сейчас они вроде бы на одной стороне, а раньше-то она в это дело Марину втравила. Между тем в соседнем помещении шла приглушенная стенами перебранка. Как ни странно, говорили по-русски. Чиновник с акцентом, а киллер на чистейшем русском. То есть не то чтобы чистейшим, но ясно было, что язык этот для него родной. Лариса толкнула Марину локтем, видимо, она тоже услышала разговор. «Боже мой, с кем я работаю?» — кричал чиновник. «Все кругом идиоты, никто не умеет работать, ничего нельзя поручить. Но ничего, ничего же ты не сделал как надо!» «А что я-то?» — гудел шмелем киллер. «Ты сам эту бабу мне подсунул, Ариадну, чтобы ее черти в аду поджарили. Я сразу предлагал, чтобы ту девку придушить тихо, без шума, пока она гуляет вечером. Она говорит, нет, непременно надо, чтобы все выглядело как несчастный случай. Но заманила она ее в этот отель. Разобрали мы проем заколоченный, а девка вывернулась как-то». «Ага, и вместо нее другая навернулась», — поддакнул чиновник. «Да не простая, а со своими проблемами и заморочками. Еще бриллиантов мне не хватало, вот все и завертелось вокруг отеля. А потом вы не ту бабу утопить пытались. Да кто же знал, что она номерами успела поменяться? И в гостиницу ходу тебе не стало. Наконец, бал этот чертов, последняя наша надежда. И то ты умудрился все перепутать, не ту бабу похитил». «А уж это я не знаю», — прогудел киллер. «Ты сам мне сказал, в лисьей маске она будет. Я и взял ту, что в лисьей, а остальное меня не касается». «Вот я и говорю, что все надо самому делать. А только тогда ты мне зачем?» «Пригожусь еще», — с угрозой произнес киллер. Очевидно, до второго кое-что дошло, и он спокойным голосом сказал, что поедет для важного разговора и вернется вскоре.